«Простите, я напугал вас, все уже проснулись, мы должны завтракать и собираться в путь», — объяснил он свое появление, и Джоконде пришлось скрыть невольный страх из-за появления этого мужчины. Он протянул ей бутылек с зельем, вновь проявляя странную заботу, и Джоконда с настороженностью приняла зелье, не давая повода думать, будто боится, что он ее отравит. Впрочем, ее тревоги были очевидно безосновательными, Доплер просто хотел, чтобы она скорее восстановилась, чтобы отправиться в путь. «Мы пойдем пешком?» – спросила она, поднимаясь с койки и потирая глаза. Руки были в порядке, немного ныли, но не так, как вчера. «У нас только две более или менее исправные метлы, третья, боюсь, не выдержала шторма, треснула древко, остальные, впрочем, тоже не в лучшем состоянии. Тобиас уже пробовал. Одна дает сильный крен, вторая все время подбрасывает». Он отвернулся, когда она откинула одеяло, хотя, конечно же, невзирая на жару, спала, что называется, при полном параде, учитывая, в каком обществе находилась. «И как же мы выберемся с острова?» – спросила Джоконда, понимая, что они тут, возможно, застряли. «Либо на корабле придумают, как нас вытащить, либо сами что-то придумаем», – пожал плечами Доплер. «Но пока я отправил сигнал, что у нас все хорошо, если он, конечно, пробился через бурю. Оставим здесь записку на всякий случай». Они оба внезапно почувствовали какую-то вибрацию, затряслись на столе чашки, следом их буквально стало подбрасывать в воздух. «Что это?» – удивилась Джоконда. «Какая-то сейсмическая активность», – предположил Доплер, покидая вслед за ней палатку. Он прошел к пляжу, чтобы посмотреть на высокую гору в центре острова. «Землетрясение, или это вулкан, и он пробуждается? Если так, то нам нужно быстрее совершить нашу экспедицию». Выбора у них не было, они двинулись в джунгли. Бодрость никак не хотела приходить даже после двух чашек кофе. Джоконда невидящим взглядом смотрела на бурю, размышляя о том, кто мог наколдовать подобное явление. Или же оно было природным. На земле были места, наполненные магией, и скорее всего, это одно из них, уединенный остров в океане, окруженный непроходимой стеной. Сегодня остров окутывала мутная дымка тумана, а солнце закрывали сырые тяжелые тучи. Накрапывал мелкий дождь, и кожа мгновенно покрывалась влагой. Казалось, что ты буквально вдыхаешь воду. Собрав палатку и засунув ее в кожаную сумку винды, они выдвинулись в путь. Недомогание почти спало, но Джоконда все еще ощущала оторопь, вспоминая, что с ней произошло. Будь Персиваль здесь, он бы непременно сообщил, что об этом думает в своей суровой аврорской манере. Не зная, какую сумму он выделил Аберните для ее сопровождения и охраны, она думала, что этого было явно недостаточно, чтобы перекрыть риски. Аберните все еще был не слишком доволен целью путешествия, следуя за ней, замыкая четверку, пробирающуюся сквозь дебри вечно зеленых лесов. Он периодически ронял комментарии по поводу того, что обо всем этом думает, и что для него было неожиданно узнать, что Пруденс занимается такими глупостями, а мистер Грейвс, самый осторожный на свете человек, этому потворствует. «Мистер Аберните», не выдержала она, вновь назвав его по фамилии, а он скривился, в его больших темно-зеленых глазах отразилась даже обида. «Вы можете вернуться на место нашей стоянки и остаться там, ожидая нашего возвращения». Он поджал тонкие губы и недовольно поправил шляпу Трилби, которую зачем-то надел, хотя солнца не было. В ней он выглядел как типичный американский турист, не хватало только камеры. За время путешествия на корабле они все немного загорели, из-за чего морщины и носогубные складки Доплера как будто стали сильнее выделяться, как и морщинки вокруг глаз, а на фоне загорелой кожи проседь в его волосах стало заметнее. Ему было, наверное, лет 45. Его внешность можно было бы счесть эффектной, но за приятной оболочкой скрывался равнодушный ко всему человек. «Кстати, Пруденс, пока вы себя плохо чувствовали, я не стал любопытствовать, но я не слышал о том, что вы анимаг. Вы регистрировались в Макуса». Она вновь остановилась, чтобы гневно выдохнуть. «Мистер Аберните, прошу, не включайте стража правопорядка, как только мы отсюда выберемся, я непременно зарегистрируюсь». Он не переставал ее раздражать с первого дня знакомства. Аберните был занудой и блюстителем закона, каких поискать, возможно, именно за эту педантичность Персиваль выделял его среди других авроров, хотя Джоконда знала, что в основном Аберните берет на себя бумажную работу, чем освобождает его от некоторой рутины. Свернув диалог, они тронулись дальше, пробираясь сквозь густые заросли при помощи режущих проклятий. Тут и там слышались звуки, которые издавали насекомые и неизвестные животные и птицы. Сильно раздражала мошкара, приходилось отгонять ее заклинаниями, особенно раздражало, что она застревала в волосах. Это нервировало, и Джоконда все время касалась своих волос, из-за чего пучок на затылке растрепался. Неожиданно она почувствовала прикосновение к своей голове и удивленно уставилась на Абернити, который водрузил на нее свою шляпу. «Вы думали, я шляпу для красоты надел?» — усмехнулся он неожиданно миролюбиво, возможно, тем самым желая сгладить впечатление от их последнего разговора, хотя, конечно, тут его претензии в адрес Джоконды были абсолютно правомерны. «Спасибо», — неловко проговорила она, пряча пучок волос под шляпой. Они шли 3 часа в гору, останавливаясь только чтобы сполоснуть горло, но дождь усиливался, настоящий тропический ливень встал перед ними стеной, когда они добрались до скалистого нагорья. «Там углубление в скале», — заметил Кралл, — «переждем ливень». «Такие ливни могут длиться сутками», — уныло заметила Джоконда, но иного выбора у них не было, да и ботинки превратились в сплошное болото. Она никогда прежде не попадала в подобные условия и, признаться, была к ним не готова, невзирая на жару при солнце. Во время ливня она даже успела порядком замерзнуть, промокнув до нитки. Небольшая пещера в скале, кажется, надолго стала их пристанищем, тем более, пора было сделать привал. Джоконда сняла ботинки, буквально вылив из них воду, и высушилась заклинанием. Повесив под сводом временного пристанища шарик люмоса, они подогрели консервы магией. Вчерашние, разогретые на костре, казались чуточку вкуснее. «Да, с костром было бы уютнее», — вслух произнесла она, ощущая нестерпимую влажность, буквально ложившуюся пленкой на кожу. «Согласен». Абернити рывком поднялся с корточек на ноги и направился прямиком к стене дождя, больше напоминающей маленький водопад. «Не стоит, еще заболеете», — попыталась остановить она, вспыхнув, понимая, что он решил заняться костром только из-за нее. «Я видел, сколько зелий вы с собой взяли, даже костерост», — улыбнулся он, а она почувствовала неловкость, ощущая его заботу. Обернитесь, больше не возвращавшегося к теме незарегистрированного статуса Джоконды, кажется, как будто подменили после того, как она едва не погибла. Следом поднялся Доплер и неожиданно отправился следом за ним, накинув на голову капюшон мантии, оставив Джоконду с хмурым Краллом. «Думал, он на винду запал», — усмехнулся он, зачем-то затачивая копье из найденной в джунглях крепкой палки. В этом было что-то такое первобытное и даже неприятное. «Не наше дело, что у него на душе», — рассудила Джоконда, не собираясь обсуждать с ним чьи бы то ни было отношения, но Краллу был другого мнения. «А судя по всему, на вас. Я глубоко замужем, мистер Кралл, и повторюсь, что не хочу обсуждать мистера Абернити за его спиной», — повторила она, а он только поднял на нее взгляд, показавшийся сальным и оценивающим, но затем возобновил свое занятие по затачиванию копья. «Зачем вам копье?» Мистер Доплер заметил, что здесь есть места, в которых не работает магия, прямо как в буре. Какие-то слепые пятна, как он их назвал. Довольно странное явление. «Кроме одного ножа, у нас больше нет оружия, а джунгли могут таить в себе много опасностей». «Вот как», — протянула Джоконда, думая про себя, что Кралл, наверное, знал, что такое выживать в дикой местности. По крайней мере, он не показывал никакого дискомфорта, находясь в джунглях, его как будто даже меньше ела мошкара. Доплера и Абернити не было минут 10, но когда они вернулись и костер был зажжен, окружение перестало казаться таким унылым. Взгляд Джоконды застыл на пляшущих языках пламени, а мысли унеслись куда-то очень далеко. Она ковырялась веткой в угольках, лишь изредка моргая. Кажется, погода не собиралась благоволить их экспедиции, а это означало, что продвигаться они будут мелкими перебежками. Джоконда подняла взгляд и едва не вздрогнула. Доплер смотрел на нее сквозь языки пламени, и в этом было что-то демоническое, особенно применительно к нему. Дождь лил до самого вечера, и смысла выдвигаться в ночь не было, они потеряли целые сутки. Геллерт размышлял о том, насколько хватит взятого с собой оборотного зелья. Если они не доберутся до цели дня за 3-4, то их с Краллом спутников ждет большой сюрприз. Успев перекинуться с Абернити парой слов, он осознал, что это довольно амбициозный, но при этом не слишком уверенный в себе молодой человек. Он не создавал впечатления глупца, каким его видела Пруденс. Возможно, только перед ней он вел себя несколько идиотски, и было вполне очевидно почему. Винда, конечно, завладела его вниманием, но, как оказалось, была лишь временной заменой. Недовольно ворча про то, что Пруденс слишком рисковая, подбирая очередную мокрую корягу, он невольно показывал истинные чувства. Мистер Аберните был безответно влюбленный, возможно, уже очень давно. Влюблен в жену своего босса, как это занимательно. Знал ли об этом Персиваль Грейвс? Оказалось, что за бесконечным ливнем они не услышали шума высокого, но небольшого водопада неподалеку в окружении настоящего оазиса, райского уголка с небольшим озером с кристально чистой водой, которую не взбаламутил даже долгий ливень. Пруденс, не раздумывая ни секунды, забралась в воду, окунувшись с головой прямо в одежде. Это было лучше, чем умываться из чайничка, опресненной заклинанием морской водой сегодня утром. Ливень не в счет, мужчины не преминули воспользоваться возможностью и вскоре тоже оказались в воде. Даже Геллерт. Вода была просто ледяной, нырнув с берега, он ощутил, как свело мышцы всего тела, а всплыв увидел побледневшую от холода Пруденс. Ее губы почти слились цветом с кожей лица. Аберните бесстрашно прыгнул с выступа высотой метров 4, его примеру последовал и Кралл, окатив ее водой, и в этом ребячестве было даже нечто непривычно забавное, вызывающую улыбку, когда Пруденс в отместку подняла магией столб воды и отправила в обоих. Геллерт, выйдя на берег, подрагивая, высушил себя заклинанием, подставляя лицо потеплевшему ветру и уходящему солнцу и, незаметно выпив дозу зелья, даже прикрыл глаза, отдаваясь ощущению, что он находится так далеко от цивилизации и своих амбициозных планов, как будто это просто дружеский поход, а не важная экспедиция. Но его расслабленное состояние нарушил совсем не мужской вопль Кралла, заставивший его сразу вскочить на ноги. Что-то схватило его за ногу и болтало из стороны в сторону на большой скорости, а затем с захлебнувшимся криком он исчез в воде. «На берег быстро!» — рявкнул Геллерт в сторону Пруденс, в то время как Аберните уже нырнул в воду, с палочкой на изготовку, вновь рискуя своей жизнью. Пруденс. Но она не послушала, даже не взглянула на него, а нырнула следом, и какое-то время на воду всплывали только пузыри воздуха, а Геллерт стал нервно мерить берег шагами, чувствуя, что эта глупая женщина вновь бездумно рисковала своей жизнью, на которую у него были планы. Секунда размышлений, и он рванул в воду, намереваясь вытащить ее из воды и приклеить к себе заклинанием, чтобы не позволить совершать глупости, но нырнуть он не успел, когда на поверхность всплыли все трое, а вода вокруг окрасилась в красный. Кралл был жив, только жаловался, что эта тварь, которая внезапно оказалась в Килпи, чуть не оттяпала ему ногу, и кривился от боли. Килпи водится в Ирландии и Британии, откуда, только почесала затылок Пруденс, колдуя над ногой Кралла, чтобы подлатать его, но, кажется, рана была слишком серьезной, бедро было прокушено насквозь. Аберните убежал за аптечкой к пещере, где они остановились. Если бы не запас лекарств, Кралл бы умер от потери крови, но они быстро справились с раной, осознав, что стоит быть аккуратнее, раз здесь водятся магические существа, но все трое замерли на месте, когда услышали не то горн, не то трубу издали справа, тотчас осознав, что на острове они действительно не одни. Часть 31. Джунгли зовут. Только первые сутки, а у них уже две травмы. Конечно, зелья должны быстро поставить Кралла на ноги, да и сам по себе мужик он не из слабых. Опираясь на Аберните, он похромал в сторону пещеры, отказавшись от левитационных чар и проявляя одному ему понятное мужество, а Геллерт с Пруденс, не сомневаясь ни секунды, поднялись выше, помогая друг другу заклинаниями. Над водопадом простирался пологий склон, переходящий в равнину Нагорья, который пересекала буйная река, распадающаяся на несколько рукавов, оканчивающихся водопадами, среди которых был и тот, где они находились. Солнце еще не село, но они видели скопление людей вдали, нескольких всадников на... «Это что, взрывопотамы?» — ахнула Джоконда, замечая под наездниками огромные однорогие туши. Ввысь взметнулся целый клин гиппогрифов, которыми тоже управляли люди в одежде и шлемах, украшенных красно-белыми перьями. «Это что за остров такой?» «Килпи, взрывопотамы и гиппогрифы, нас что-то еще может удивить?» Геллерт припал к земле, потянув Пруденс за собой за рукав рубашки, когда стая гиппогрифов устремилась к ним и взметнулась вверх у самого водопада, а наездники издали боевой клич. Они только надеялись, что их костер, который наверняка первым делом вновь разожгли Кралл и Аберните, никто не заметит. Если они и примитивные, то явно научились общаться с животными», — тихо проговорила Пруденс, хотя они были уже далеко. «Надо вернуться в лагерь». Но едва она это договорила, как в небо из самой высокой горы ударил луч света, и на нем тысячи искр взорвалось великолепное, озаряющее весь остров северное сияние невероятной красоты. Она застыла, в восхищении открыв рот, да и он выглядел не иначе, так редко испытывая подлинные чувства. Геллерт был поражен до глубины души, понимая, в какое удивительное и волшебное место они попали. Северное сияние переливалось холодным мерцанием, а от толпы людей поодаль донеслось пение, стали зажигаться факелы. Кажется, они не использовали магическое освещение. Он улыбался как никогда прежде, хотя нет, пожалуй, такое было лишь однажды, когда он умыкнул бузинную палочку у Григоровича. Прошло несколько секунд, прежде чем он понял, что улыбается, глядя на Пруденс, в глазах которой отражался холодный отсвет неба. Оба застыли вне времени, оба ощущали единение, единство цели, столкнувшей их в поисках прекрасных цветов Кусулумбуку. Она видела его настоящие эмоции и, кажется, была удивлена не меньше, чем сиянием, и ему это не понравилось. Улыбка моментально погасла, и Геллерт кивнул в сторону спуска с водопада, когда убедился, что их никто не заметит. Они подстраховали друг друга на скользком от воды уступе, а когда попытались найти пещеру, в которой был их лагерь, не обнаружили ее. Пришлось применить ревелия, так как Эберните и Кралл использовали отвлекающие чары, видимо, заметив летающих наездников. Закатав рукава, Геллерт вернул барьер на место, лично убедившись, чтобы они спали в безопасности. Он обратил внимание, что Кралл, лежа с перебинтованной ногой, от чего-то весил. Он подкидывал сложенный перочинный нож и переговаривался с Эберните, тот, кажется, тоже смеялся. Учитывая, что они на волшебном острове с аборигенами, от которых непонятно чего ждать, веселиться сейчас было не самой лучшей затеей, хотя это могло быть действие зелий, на всех они оказывали разное влияние. «Вы видели северное сияние?» — спросила Пруденс, тоже не оценив их веселье, с сомнением переглянувшись с Геллертом, а они только кивнули. «Что вас так развеселило, господа? Аборигены на гиппогрифах, килпи, что еще нас ждет?» Усмехнувшись, спросила Берните, и стало ясно, что это истерическое. «Говорить им про взрывопотамов», шепнула Пруденс, и Геллерт едва заметно качнул головой, закрыв глаза. Он начал ощущать, что за последние полчаса они с ней стали лучше друг друга понимать. Здесь, увидев то, ради чего они прибыли, находясь в диких условиях, едва не погибнув, она воспряла духом, и как будто стала меньше видеть в нем угрозу, постоянное напряжение ослабло. Она была другой, недоверчивой, неподвластной внушению. С ней Геллерт собирался действовать осторожно, не желая потерять столь ценный экземпляр, однако ее моральные устои, муж Аврор не позволяли подступиться. Но сегодня, он был уверен, что не отпустит ее спать вот так просто, он обязан узнать ее получше, поговорить и попробовать нащупать способ как-то повлиять. У Пруденс был один огромный плюс, пережив жуткое потрясение вчера, едва не погибнув, она просто перешагнула через свой страх, чем многие женщины, да чего таить, и даже мужчины вряд ли могли похвастаться. Бесстрашие, это было абсолютное бесстрашие. Она не тряслась как собака, когда появился Килпи, а без раздумий нырнула за Краллом, вновь рискуя своей жизнью, и не испугалась аборигенов. В ее глазах было даже восхищение странной культурой племени, укрощающего волшебных животных. В этой экспедиции Пруденс не была балластом, она действовала наравне с мужчинами, и это впечатляло. Когда нужно было действовать, она действовала. Глупость в ее склонности рисковать жизнью Геллерт видел только потому, что для него она стала ценной. Они потихоньку собирались спать, чтобы с утра сделать вылазку ближе к месту, где ночью видели племя. Судя по всему, местные проводили какой-то ритуал, связанный с северным сиянием, а Пруденс все так же сидела у костра, подпалив палку и рассматривая тлеющий уголек на ее конце. Оберните лег, но пристально следил за ней через щель полотняного навеса его спального места. Она достала какую-то книжку и, устроившись на больше напоминающем бесформенный мешок кресле, вытащенном из палатки к костру и подложив под голову подушку, уткнулась в книгу с протяжным зевком. Оборотное зелье понемногу прекращало свое действие, и Геллерт поспешил в свой уединенный угол, плотно задвинув штору. Ему стоило экономить зелье, и разговор, возможно, следует отложить на потом, но тем не менее, он, подобно Абернити, наблюдал за ней, только мысли у них были разные. Абернити был влюблен, очевидно, и хотел защитить, а Геллерт оберегал сокровище, способное привести к дарам смерти. Он только на секунду закрыл глаза, а когда открыл, увидел покидающего палатку Абернити, потухший костер и опустевшие кресла со вмятиной в форме человеческого тела. «Этой ночью хоть кто-нибудь спит?» — донеслось из-за шторы справа, где обитал Крал, которому по-хорошему уж точно стоило выспаться и залечить рану. Килпи прокусил бедро насквозь, но на удачу не задел кость. Куда они пошли? Без понятия, он просто последовал за ней, когда она покинула пещеру. Геллерт, плеснув агуаменти на костер, чтобы унять последние угли, убедился, что защитные чары сняты, и вышел в душные даже ночью джунгли, глядя на отблески звезд и луны на влажных необъятных ваях папоротника. Где-то ухнула сова, ей вторили неутомимые цикады, наполняя ночную природу звуками. Издали раздался звериный рык, возможно, тигр или лев. Помимо волшебных тварей здесь, конечно же, обитали и обычные хищники. На пути к перевалу им встречались затаившиеся в листве змеи и даже стадо кабанов. Чутье направило в сторону водопада и озера, где обитал Килпи. Пруденс нашлась сразу, она стояла у берега, закатав штанины, босиком, и швыряла в воду камни, считая прыжки по воде. Абернити схоронился чуть правее за раскидистым кустарником и просто наблюдал, не показывая своего присутствия. Нехотя взглянув на фляжку, Геллерт, скривившись, выпил оборотного зелья и бесшумно подошел к Абернити. «Не спится?» Тот вздрогнул и пугливо пригнулся, а, узнав его, закатил глаза. «Вы меня напугали. Зачем вы следите за ней?» «Это моя работа, очевидно», — спокойно ответил тот. «Возможно, Пруденс просто хочется побыть одной», — рассудил Геллерт. «Только не в джунглях, полных опасных существ, и не у озера, где обитает Килпи», — тотчас возразил Абернити. «Аврор до мозга костей», — решил он поддеть его. «Возможно», — раздался спокойный ответ. «А вам чего не спится?» «Думаю, Тобиас бы тоже вышел, если б мог», — бросил Геллерт. «Кажется, на всех сегодня напала бессонница. Давно вы с Пруденс знакомы?» Огромные глаза субтильного Аврора на голову ниже доплера обратились к нему. Он сощурился, наверное, размышляя, с чего такой интерес, однако ответил прямо. «Около 2 лет с небольшим». Геллерт увидел неподалеку ствол упавшего дерева и, очистив его заклинанием и высушив, сел, демонстрируя, что уходить не собирается. Абернити, не сводя с него взгляда, опустился рядом, а Пруденс, бросив занятие по швырянию камней, наблюдала, как над водой в центре озера всплывают пузыри. Килпи был не очень доволен тем, что его растревожили, возможно, защищал территорию. «Не нужна ей охрана», — заметил Геллерт, задумчиво оперевшись о колени, «слишком самостоятельная и отважная». «И странная», — заметил Абернити, шумно выдохнув. «Не понимаю, зачем вам эти цветы, мистер Доплер? Я вообще не понимаю, что мы здесь делаем и зачем так рискуем». Геллерт, окружив их отвлекающими чарами, скорее чтобы отогнать мошкару и, возможно, змей, которые здесь водились, ответил не сразу. «Вы, Аврор, мистер Абернити, и, как понимаю, большую часть жизни проводите в офисе», — негромко заговорил Геллерт, читая его, как открытую книгу. «У вас свой уклад жизни, вы встаете и идете на работу, смотрите на часы, желая скорее вернуться домой, и проживаете так день за днем, изредка встречая на своем пути что-то, способное изменить ваш привычный график. И вам это нравится, вам это привычно. Но жизнь на самом деле другая. Она не делится только на работу и домашний быт. В жизни много всего интересного и неизученного. Мы с Пруденс из тех людей, что видит жизнь шире, и мы постоянно раздвигаем горизонты, находя что-то новое. Происходящее здесь и сейчас у вас вызывает возмущение, потому что это ломает привычный вам уклад. Для нас же это удивительное приключение, возможность познать мир. Она, поверьте мне, как и вы, не готова была познакомиться с дикой природой, но в ней есть дух приключения и несомненный азарт. Она едва не погибла, мистер Доплер, и, увы, я не в состоянии уберечь ее от бед, поделился мыслями Абернити. Я не знаю, что скажу мистеру Гривзу. Если честно, я ощущаю себя здесь лишним и не могу отговорить ее от тех или иных поступков. Пруденс удивительно неуправляема. Я просто могу не уберечь ее. Но в этом-то ее прелесть, не так ли? Заметил Геллерт. Вам не нужно пытаться остановить ее, это бесполезно, поверьте человеку с такой же душой, как у нее. Наша жажда приключений вам кажется глупой и рискованной, а ваши попытки вразумить будут ее только раздражать. Так что же мне делать, чтобы... Ничего, перебил Геллерт, помогайте ей, если требуется, но не судите, иначе вы навсегда останетесь для нее занудным хвостом, прикрепленным к ней ее мужем. Аберните совсем не обиделся на столь нелестную характеристику. Она анимаг, мистер Доплер, и, похоже, не зарегистрированный. Знает ли мистер Грейвс? Отпустите долг службы, устало попросил Геллерт, понимая, что он действительно всего лишь надежный исполнитель, заурядность. Даже если мистер Грейвс не знает, то ему незачем об этом знать. И вы бы не узнали, если бы не случай. Но эта способность спасла ей жизнь. Больше чем уверен, она не стала бы использовать ее во вред. Говоря это, Геллерт был уверен, что такая аферистка, как она, могла и использовала все доступные ресурсы для достижения целей, но Аберните видел только черное и белое. Он находил ее странной и нелогичной, не понимая, что Пруденс может быть опасна. Она слишком хорошая актриса. Она сильная волшебница и крепче, чем вы себе представляете. Это я уже понял. Именно таким пробивным женщинам суждено стоять у руля правительств. Узнав ее получше, я не удивлен ее стремительному карьерному росту. Я бы даже обвинил ее в коварстве. Она не подлая, но бывает довольно резко, произнес Аберните, но вы правы, Пруденс очень смелая и хитрая. И, честно говоря, я каждый раз гадаю, что она может выкинуть. Она поэтому так запала вам в душу, мистер Аберните, тем, что вы не можете прочитать ее, и она не вписывается в рамки классической в вашем понимании женщины. Я люблю кротких и утонченных, невольно признался Аберните и тут же стушевался. Я не это, отнюдь не согласился Геллерт. Вам, мистер Аберните, подсознательно нравится все незаурядное, но лишь потому, что вы сами не можете выйти за привычные рамки. Я понимаю, вы слуга закона, но вы сами заковали себя в этот статус. Расширьте кругозор, в мире нет только черного и белого, признайтесь, вы хотите приключений так же, как и мы, просто пока не готовы это принять. Аберните всем существом стал вслушиваться в его тихий, убедительный голос, и Геллерт умело подготавливал почву, прикидываясь другом, старшим, понимающим товарищем, способным указать ему истинный путь. Разговор ушел от Пруденс к житейским сложностям, и Аберните начал понемногу раскрываться, рассказывая о больной матери, за которой он ухаживает, о том, что его старший брат уехал в Европу, чтобы жениться на женщине-немаге, и это стало наилучшим триггером, чтобы понемногу переводить его мысли в нужное русло, наполнять его голову идеями о том, что волшебники не должны прятаться от немагов, что это попросту неправильно, когда волк прячется от зайца. Аберните на миг ослабил бдительность, и Геллерт незаметно направил на него палочку, конфундусом убедив, что ему пора спать. Не спится? Джоконда слышала хруст веток под чьими-то ногами и потому не испугалась, но уже держала палочку наготове. Опасаться было нечего, это был всего лишь Доплер. Он подошел и встал рядом, заложив руки в карманы брюк, поза, по обыкновению ассоциирующаяся с Персивалем. Его лицо чуть блестело из-за влажности, отражая тусклый лунный свет. «Не могу уснуть, думаю, что делать, как безопасно пройти мимо, скорее всего, не слишком радушно настроенных местных. И потом, что в плане магии они умеют? Вы сказали, что они волшебники, и судя по всему, магию применять они научились, не имея волшебных палочек, а иначе бы не выжили, стали бы обскуриями. Возможно, я смогу пролететь незаметно, чтобы оценить обстановку», пояснила она, поглядывая то в одну, то в другую сторону, выдавая напряженность. «Здесь очень много хищных птиц, в том числе волшебных», подойдя ближе, сказал Хельмут. «Я готова попробовать, нам нужно понять, что собой представляет племя, и найти обходные пути». «Пруденс, послушайте», сложив руки у лица, сказал Доплер, пристально вглядываясь в нее и желая донести важность следующих слов. «Вы слишком бесстрашная, не стоит бросаться в огонь, с вами рядом трое мужчин. Мы в состоянии решить, как быть и что делать дальше. И, быть может, кто-то из вас анимаг, или вы планируете осмотреть местность на сломанной метле?» Сощурилась она, не понимая, почему он взвалил на себя неожиданную ответственность за ее жизнь. Доплер сделал еще шаг к ней, оказавшись почти вплотную, словно стараясь надавить авторитетом. Она не стушевалась, только с вызовом задрала подбородок, а его брови дернулись. «Почему вы считаете, что только на ваших плечах лежит наша миссия. Вы уже и так едва не погибли в буре, бросившись за Абернити. Но ведь никто из вас этого не сделал, возразила она, указав на очевидное. Мой муж бы не простил мне бездействия. Геллерт только покачал головой, понимая, что если ему и удастся подчинить ее, то, возможно, Пруденс все равно останется не до конца управляемой, а ему нужны послушные последователи. Если бы не ее дар и необходимость поиска даров и цветов, Геллерт бы сам лично ее прикончил, так ее храбрость раздражала. Он мало встречал волшебников, особенно женщин, с таким низким инстинктом самосохранения. Нужно научить ее осторожности. Мы подобрали бы его при первой возможности, но вы глупо рисковали в этой чудовищной буре. Мы уже и не думали, что увидим вас вновь, Пруденс, попытался он говорить спокойно. Ей определенно не хватало жесткой руки, похоже, с ее неукротимым норовом мог справиться только ее муж. Похоже, только ему удавалось держать ее в узде, но его здесь не было. Прошу вас, Пруденс, прислушиваться ко мне во время нашей экспедиции. Мы сначала думаем, обсуждаем, затем действуем. Она промолчала, не стала спорить, его вкрадчивый голос всегда действовал как надо, но на ней, наверное, впервые. Только распахнув глаза и поджав губы, Пруденс смотрела на него, возможно, наконец осознавая, что он прав. Женщина должна знать свое место. Хорошо, но я уверена, что после обсуждения с мистером Краллом и Лоуренсом мы придем к единому мнению, что обследовать местность будет проще мне в облике филина. Геллерт коснулся ее предплечья, все еще видя в ней непоколебимую веру в свои слова. Она и впрямь была права, но ее нужно было осадить, убедить в том, что Пруденс должна слушаться только его. Ей, кажется, было около 26, совсем молодая волшебница, в которой все еще горел юношеский максимализм. Кажется, она привыкла рассчитывать только на себя. Интересно, почему такому обычно сопутствует долгое одиночество? Конечно, но, пожалуйста, Пруденс, он даже осмелился по-отцовски коснуться ее взлохмаченной головы, прислушивайтесь ко мне, вы просто не привыкли работать в команде. Лед однозначно тронулся. Она сдержанно кивнула, не найдя в его действиях ничего предосудительного, а Геллерт почувствовал, как холодная вода добралась до его ног сквозь тонкие подошвы. Как бы Абернити ни был против, большинство проголосовало за, и Пруденс, кивком поблагодарив Геллерта за то, что не стал препятствовать, обернулась филином и взлетела ввысь, устремившись к горе, над которой вчера в небо ударил яркий луч света. Она должна знать, что он готов оказать ей необходимую поддержку, и несомненно станет больше к нему прислушиваться. Ее взгляд изменился, он заметил, что в нем проявляются нотки уважения и даже благодарности, из глаз исчезала напряженность, но все же Пруденс не должна забывать о том, сколь много ему удалось о ней узнать. Сейчас же она наверняка понемногу размышляла о том, что его помощь с заменой фотографий в архивах Британского министерства магии не что иное, как благотворительность. Вдали через телескоп можно было разглядеть спускающиеся по склону шарообразные глиняные дома, словно наросты паразитирующего гриба на стволе дерева. Абернити изрядно нервничал, позволив ей эту вылазку, и он, конечно же, проголосовал против, но после вчерашнего разговора и он стал относиться к Хельмуту Доплеру с большим уважением и потому прислушивался. Что до Кралла, тот безоговорочно верил в своего лидера и никогда не сказал бы и слова против, как и все его последователи, над которыми он провел огромную работу с применением навыков убеждения. Пруденс вернулась через 3 часа. Приземлившись у пещеры, она обернулась человеком, застав их за обеденной трапезой, и только вскинула бровь, увидев одну из метел, на которых они прилетели, в костре. Она рассказала о поселении. Живущие там волшебники действительно в мире сосуществовали с магическими тварями, взрывопотамов они использовали для возделывания полей, она видела стадо лунтилит, которых держали в качестве домашних животных, и даже гром-птицу, которая, видимо, помогала вызывать дождь над посевами во время засухи. Гиппогрифы, судя по всему, принадлежали элитной страже деревни. А еще местные действительно использовали примитивную бесполочковую магию, свободно владели телекинезом в быту, а в лазарете залечивали раны. Население было четко разделено на своего рода социальные группы, и каждая даже имела свои знаки различия. Стража – в красно-белых перьях, знахари – в зеленых одеждах, напоминающих сари, земледельцы – в в простых, но украшенных изящным орнаментом коричневых робах. Еще среди них было несколько странных личностей, которым поклонялись, похоже, какая-то религиозная элита, живущая особняком вдали от поселения посреди джунглей. Каждый знал свое место, и все поклонялись своему темнокожему вождю, обитающему в самом высоком доме у пещеры, в которую тянулся длинный серпантин из выдолбленных в скалах ступеней. Рассказывая обо всем этом, Пруденс была явно воодушевлена. Она предполагала увидеть совсем примитивных дикарей, но встретила довольно многочисленное и развитое племя, у которого даже была своя школа, где детей учили управлять магией, а во время обучения распределяли по ячейкам общества. Для нее увиденное было удивительным, и они не казались ей примитивными. Эти волшебники в совершенстве овладели стихийной магией. Она видела, как у ручья молодняк обучали управлять потоками воды, а иных обращаться с железом, формировать из него оружие или же предметы быта. У них было высоко развито искусство и культ чистоты. Это было разумное общество, просто лишенное иных благ цивилизации и развивающееся по собственному пути. Они, наверное, даже не знали, что происходит за пределами их маленького мира. Существовала большая проблема. Вход в пещеру, за которым предположительно скрывались цветы, охранялся целым взводом стражников, а над горой, точнее, спящим вулканом она пролететь не могла. Природное или же сотворенное руками племени, там было что-то, что снимало любую магию, включая стихийную, и Пруденс пришлось свернуть с курса, когда она почувствовала, как обращается в человека прямо в воздухе. Напрямую через город аборигенов идти было бесполезно, но она смогла найти подход к вулкану со стороны лагеря провидцев, так она окрестила религиозную ячейку. Отличная работа, не мог не похвалить Геллерт, а она подарила ему благодарную улыбку за это признание ее правоты и полезности, именно на это он и рассчитывал. Судя по источнику вчерашнего сияния, цветы растут прямо в кратере вулкана, и племя их охраняет. Она дополнила натуралистично выполненную иллюзию перед ними верхушкой горы, оканчивающейся кратером. Город рассредоточен вокруг горы, и только здесь, указав палочкой на восточную сторону, мало домов, религиозная ячейка, я даже застала непонятный ритуал, они что-то пили и сделали из черепа кальян. Жуть, она взрыгнула всем существом и продолжила. Здесь непроглядный лес, наиболее подходящий вход в пещеру охраняла стража всего из 4 человек, иных входов обнаружить не удалось, и им нужно было обойти гору, двигаясь на восток, чтобы незамеченными добраться до места, покрытого высоким, почти непроглядным лесом джунглей, и только у подножия было несколько глиняных домов, буквально слепленных друг с другом. «Значит, идем через лес», — сказал Геллерт. «Есть одна проблема, его патрулируют стражники, и нужно получше изучить их маршрут». 1.5 дня потребовалось на то, чтобы Пруденс смогла изучить и нарисовать маршрут, чтобы, минуя охрану, добраться до поселения провидцев, а также понять их пересменки и увидеть слабые места. Кажется, стража могла применять какие-то чары, как ей показалось, нечто похожее на простое ревелье, а значит, искателям приключений предстоит быть максимально аккуратными. Местные могли выявлять волшебное вмешательство, а значит, напролом под отвлекающими пройти может и удастся, но стоит быть максимально аккуратными. Она и сама едва не попалась, исследуя местность. Местные всегда были такими или сумели развить общество за 200 лет с момента посещения их Тюстином и Бербиджем, и почему последним пришлось бежать с острова. В летописях мало было сказано об этой их части путешествия, и Геллерт думал почему, но то, что описывала Пруденс, разительно отличалось от того, что он читал. За эти дни подземные толчки становились все активнее и стали чаще повторяться, а справа от горы в воздух поднялся столб дыма. Нужно было торопиться, неизвестно, когда могло начаться извержение, но над кратером пока было спокойно. Они тронулись в путь утром на 4-й день своего путешествия, а Геллерт старался экономить зелье и подолгу проводил время в своей части палатки, закрываясь за чтением книг. И хотя Аберните и Пруденс стали прислушиваться к нему, не стоило шокировать их тем, что в путешествии их сопровождает, как они думали о Гриндевальде, террорист. Он не был террористом, только не для своих, волшебников. Он считал себя новатором и просветителем и свято верил, что однажды общество примет необходимость раскрыться перед маглами и встать над ними движущей силой. Да, это будет сопряжено с геноцидом, но, увы, это цена, которую нужно заплатить за собственную безопасность. Маглов стало слишком много, объединившись, они могут дать отпор. Тем более, нельзя было медлить, ведь технологический прогресс стремительно развивался. Они даже небо освоили, и теперь держали в руках не топор и лук со стрелами, а опасное огнестрельное оружие, строили танки и бомбардировщики. Их развитие необходимо затормозить, иначе вскоре его план по освобождению мира может оказаться невозможным. Однако пока всеобщее благо принимали немногие, но Гриндевальд стремительно набирал сторонников, и эти цветы были нужны ему, чтобы увидеть ближайшее будущее и показать волшебникам, что каждый день промедления ставит их все ниже, по сравнению с высокоразвитым обществом маглов. Кралл шел впереди, прорубая им дорогу заклинаниями. Следопыт, он много времени своей жизни провел в диких лесах Норвегии, а замыкал, как обычно, оберните. Изредка четверка переговаривалась, обсуждая маршрут, если дальше были непроглядные заросли, иногда Пруденс вновь оборачивалась птицей, чтобы скорректировать маршрут, взлетев повыше. В целом, они стали больше прислушиваться друг к другу и становились командой. Им приходилось делать длительные привалы, точнее, прятаться, припадая к земле, когда они натыкались на укрепления стражников, которые нельзя было обойти иными путями, кроме как почти напролом, подгадывая момент, используя магию, которая все чаще давала сбой. От кого могло держать такую оборону мирное с виду племя? По пути им попадались камуфлори, которые, завидев гостей, тотчас сливались с окружающей средой, и даже стаи вуперов. Похоже, в этой части острова обитало довольно много магических существ, а издали донеслось ржание, возможно, единороги. Вероятно, для местных этот лес был заповедной зоной. «Нужно сделать привал, разминая ноги», — сказал оберните, да и все они порядком устали, когда время перевалило за 4 после полудня, а впереди было еще несколько километров пути. «Согласен», — отозвался Кралл, но все же вопросительно посмотрел на Геллерта. «Хорошо, полчаса на еду и идем дальше», — согласился он. Пруденс промолчала, не вступив в диалог, но она определенно ждала его мнения, и это ему понравилось. Они соорудили среди корней огромного баобаба небольшой навес, укрыв его листвой. Магия здесь работала из рук вон плохо, простые чары поддавались с трудом. Кажется, над этим лесом находилось одно из слепых пятен острова, и чем дальше они продвигались, тем меньше чар им поддавалось. Это было удивительное и вместе с тем странное место, и только Пруденс пока еще могла беспрепятственно лететь вперед в облике филина. Геллерт видел ее чувства насквозь, они ее тормозили, но она смиренно принимала то, что в этом путешествии она не одна, и послушно следовала за спутниками. Из-за того, что им приходилось избегать протаренных аборигенами троп, они порядком устали пробираться через порой непроглядные заросли и двигались довольно медленно. Когда впереди между стволами высоких деревьев показались, наконец, дома у подножия горы, им пришлось вновь затормозить, когда путь им отрезал очередной караул из 4 стражников, и Кралл жестом руки заставил всех пригнуться. Похоже, смена караула у пещеры, взглянув на карманные часы, просчитала Пруденс. Геллер все еще не понимал, как к ней попали часы Альбуса. Они спрятались за поросшим мхом бревном, не боясь испачкать и без того несвежую после путешествия одежду, и затихли, ожидая, когда о чем-то переговаривающийся на незнакомом наречии стража пройдет мимо. Кажется, один из них хохотнул, затормозив другого, и указал на что-то в другой стороне. Они отвернулись, а Геллерт, случайно мазнув взглядом по Пруденс, увидел, как в ее глазах загорается ужас, а губы складываются в беззвучном «оберните». Геллерт едва успел повернуть голову в том направлении, как увидел, что этот аврор, заинтересовавшись чем-то странным, напоминающим большой зеленый плод с шипами, коснулся его пальцем. Тотчас этот плод зашевелился, как и остальные, которые их окружали, и мгновенно из кокона появилось нечто, взмахнувшее синими крыльями, развернуло длинный хвост в готовности напасть. Существо, похожее на ската, заставило оберните прянуть в сторону и прижаться к земле, но было уже поздно. Над ними захлопало бесчетное количество крыльев, а этот идиот аврор сделал единственное, на что был способен. Взмахнув волшебной палочкой, отправил оглушающее заклинание, которое, впрочем, не сработало, из-за того, что магия жила здесь по своим законам. Стража сразу же обратила внимание на взметнувшуюся вверх, а затем обратно вниз к земле стаю существ. «Что это?» — громким шепотом возмутился оберните, отбиваясь буквально руками. «Это пикирующие злыдни», — испуганно сообщила Пруденс, пытаясь отмахнуться чарами, но они почти не действовали, волшебная палочка вспыхивала и гасла. «Нам лучше, бежим», — сразу же сообразил Геллерт, зная, что эти твари опасны, тем более, если охотятся стаей, а охотятся они обычно только за одним, мозгами, высасывают их. Их рассекретили, раздался свист, скорее всего, сигнал, и издали донесся громкий птичий возглас, гиппогрифы. Но страшнее сейчас были не люди, а атакующие их пикирующие злыдни, яд которых парализовал жертву. Если позволить себя ужалить, то можно распрощаться с жизнью. Кралл размахивал самодельным копьем, бросив Геллерту свой нож для самозащиты, но стая была слишком велика, а над их головами пронеслись крылатые тени гиппогрифов, устремившихся к тропе, чтобы совершить посадку. Джоконда почувствовала, как что-то капюшоном накрыло ее голову, и взвизгнула от страха, увидев взметнувшийся над головой хвост, но затем с криком существо пропало, а она, обернувшись, увидела Доплера, окропленного голубой кровью животного. В его руках сверкнул нож. «Быстрее! Нужно найти укрытие!» В его голосе не было паники, а наоборот, столь необходимая в этой ситуации жесткость и уверенность. Аппарировать не получалось, магия была им неподвластна. Из-за плохой видимости они едва разбирали дорогу, удирая, когда внезапно с криком «Оберните!» бегущий впереди, сорвался с неожиданно резкого склона и кубарем покатился вниз. Следом за ним полетел Кралл, но он хотя бы смог сгруппироваться. Несчастного же «Оберните!» волокло по склону, словно куль с крупой. Джоконда, успев увернуться от очередной летающей твари, расценив ситуацию, поняла, что иного выхода нет, и прыгнула следом, тормозя ботинками. Она была уверена, что Доплер последует за ней. Секунда размышлений, шум, раздавшийся впереди, внизу у склона, и Геллерт понял, что его спутники ринулись навстречу не меньшей опасности, нежели пикирующие злыдни. Воткнув нож в крыло пытающейся напасть твари, он тотчас упал на землю и, рванув ножом ткань штанины у голенища, дотянулся до бузинной палочки и, о счастье, она сработала, окружив его непробиваемым щитом. Всего несколько секунд, цепочка заклинаний, и твари отстали, а появившиеся неподалеку стражники даже не заметили его. Геллерт схоронился за деревом, в очередной раз благодаря магию за то, что у него в руках был бесценный артефакт, который работал даже в таком странном месте, как этот остров. Он слышал крики людей, какие-то команды, а подползя к склону, когда опасность миновала, увидел среди деревьев фигуры и несколько высоких животных, взрывопотамы. Его спутники стояли на коленях, заложив руки за голову, Оберните лежал на земле, прижимая раненую руку. Геллерт, неуверенно посмотрев в сторону, где находилась пещера и дома провидцев, а затем на бузинную палочку, пустился в размышления, думая, сможет ли справиться с несколькими жителями и караулом у входа. Даже магия бузинной палочки могла дать сбой. Он чувствовал, что чары ее здесь ослабели, что, если и она перестанет работать, когда он подойдет ближе. Но Геллерт, едва подумав о том, чтобы добраться до цветов самостоятельно, вспомнил один нюанс. Компас Слизерина находился у Пруденс. Гневно обронив по-немецки, что думает об этом, он решил проследить, куда уведут пленников, и попытаться вытащить хотя бы Пруденс. Им связали руки, вереницей привязали хвостом к огромному взрывопотаму и, угрожая копьями, словно скот, повели по тропе через лес. Доплер, похоже, успел удрать или его поймают позже. Лицо Оберните было изрезано ветками и, похоже, он вывихнул плечо. Ему было больно. Джоконда, изредка оборачиваясь, видела, как он кривится, а его только подгоняли сзади, игнорируя травмы. Хорошо еще, он не переломался полностью, но не злиться на него было невозможно. Как, находясь в подобном месте, от которого непонятно чего ждать, можно было так безответственно себя вести и касаться неизвестных растений? Пикирующие злыдни в свернутом состоянии действительно были похожи на шипастые плоды диковинных фруктов. Местные же, завидев стаю, использовали какие-то свистки и быстро разогнали их. Эти свистки были чем-то схожи с теми, что использовали для дрессировки собак в ее времени. Можно ли рассчитывать, что Доплер отправит сигнал тревоги и их попытаются спасти? Сможет ли он сам попытаться что-то предпринять? Он был слишком осторожным человеком. Чего ждать от племени, понять язык которого они были не в состоянии? Стража в боевом раскрасе только продолжала тыкать в их сторону копьями и что-то экспрессивно говорить, выводя их из леса, но едва оказавшись у поселения, они плотнее встали к пленникам, окружая их со всех сторон. Близилось время заката, Племя, как обычно, собиралось на лугу перед воротами в деревню, намереваясь лицезреть взрыв северного сияния. Горожане, заметив белокожих незнакомцев, указывали на них пальцами и переговаривались. Любопытных детей прятали за спины. Их раскрашенные разноцветной краской лица не лучились радушием. Кажется, они не допускали, что в их маленький мир может кто-то вторгнуться, и потому были настроены довольно агрессивно. Какой-то мужчина бросил камень, попав зашипевший от боли Джоконде в плечо, а стражник что-то крикнул ему, и тот, едва подняв следующий камень, уронил его на землю. Оберните требовалась помощь, но вряд ли ему ее предоставит, а их сумку со всеми вещами забрали, как волшебные палочки и компас Слизерина. Похоже, аборигены прекрасно знали, что такое волшебная палочка. Уже не благодаря Ликюстину и Бербиджу, их ожидала довольно длительная прогулка через город, молчаливо и с опаской наблюдающий процессию. Они шли через торговую улочку, полную прилавков с фруктами, мясом, орехами и овощами и одеждой. Если у них развита торговля, значит имелась даже какая-то валюта для торгового обращения или же у них в ходу был натуральный обмен. Впрочем, постигнуть местную жизнь вряд ли удастся. Вскоре показались высокие деревянные врата, которые отворились, пропуская взрывопотама и привязанных к нему пленников внутрь. Джоконда заметила стенды с простым оружием, копьями и похожими на египетские хапешами, с луками, стрелами и странного вида изогнутыми саблями. Здесь процветало кузнечное дело, слышался лязг металла, кузнец стоял возле необъятной глиняной печи, орудуя молотом и ухватом магии. Способность местных колдовать без волшебной палочки просто поражала, особенно на фоне ставших практически бесполезными палочек. Это странное и опасное место буквально превращало их в немагов, ставя на ступень ниже каких-то аборигенов. Вскоре они оказались в клетке с прочными деревянными прутьями. Джоконду грубо впихнули внутрь последней, и она едва не навернулась, но устояла на ногах благодаря Краллу. Блестевший от пота лоб Аберните, пристроившегося на землю, намекал, что боль становится нестерпимой. Его рука находилась в неестественном положении, и Краллу сразу бросился к нему, чтобы осмотреть травму, благо им развязали руки. «Я смогу вправить», — сказал он. «Артерия пережата довольно длительное время, не стоит медлить». Аберните с усилием кивнул. «Это будет очень больно». Сняв ремень с пояса, Краллу без раздумий сложил его в три раза и сунул между зубов Аберните. «Закуси». Джоконда едва удержалась от того, чтобы закрыть уши от раздавшегося от Аберните вопля боли. Его глаза даже закатились, но Краллу похлопал его по щекам. «Все хорошо, парень, ты справился, постарайся не двигать рукой». Он забрал ремень из его ослабевших челюстей и приладил его к руке, сделав импровизированную перевязь. Кажется, этому мужчине было все нипочем, он действовал уверенно, явно не в первый раз вправляя кому-то руку без помощи магии. Джоконда безмолвно села рядом и, отодрав и без того порванный край рукава рубашки, стерла с лица раненого грязный пот вперемешку с кровью, заметив несколько глубоких порезов, а затем, неуверенно поднеся к ним ладонь, начала нашептывать заживляющие заклинания, надеясь, что магия поддастся и ей хватит магического потенциала, чтобы залечить часть ран без волшебной палочки. «Магия не сработает, видя ее манипуляции», — сказал Краллу. «Сработает, я не знаю почему, но здесь, кажется, не работают только проводники. Волшебные палочки, я имею в виду, местные колдуют без них. Я видела, как кузнец неподалеку занимается ремеслом при помощи телекинеза». Она с удовлетворением заметила, как затягиваются раны на лице Аберните, затем занялась ссадинами на его руках и на руках Кралла. «Спасибо», — обессиленно сказал Аберните, — «если бы я не потрогал ту штуку». «Вот именно», — неожиданно зло бросил Краллу. «Ты как ребенок, Аберните. Ты находишься в дикой природе, тем более в волшебном лесу. Не стоило трогать непонятные вещи». И без того уставший Аберните виновато понурил голову, а Джоконда только поджала губы, к своему удивлению, не злясь на него. В сердце прокралось сожаление. «Не стоит ругаться, лучше давайте подумаем, как выбираться. Как вы думаете, мы сможем попробовать снять замок?» — спросил Краллу, глядя на незатейливое железное устройство, а затем подошел ближе и, попытавшись применить бесполочковую магию, неожиданно оказался отброшен мощной волной магии прямо к другому краю клетки, а стражник, что-то проговорив, шевеля толстыми губами, издевательски рассмеялся, сочтя их наивными. «Ну погоди, выберусь отсюда», — проскрежетал Краллу, а в его немного раскосых глазах заиграла жажда крови. «Как вы думаете, Хельмуту удалось скрыться», — прошептала Джоконда, хотя стражники вряд ли смогли бы понять их язык. «Если не удалось, то мы скоро его увидим», — ответил Крал. «Он может попытаться нас вызволить, он своих не бросает». Земля вновь затряслась, здесь, возле эпицентра, практически у подножия вулкана, толчки ощущались еще сильнее. На крышу клетки свалился какой-то тяжелый предмет. Часть стражников куда-то побежала, а дрожь продолжалась, поодаль послышался взрыв, и даже из клетки было видно, как в небо поднялся дым. Это вопрос времени, когда рванет из кратера. Джоконда мало знала о землетрясениях и извержениях, но казалось, что этот остров скоро покроют потоки лавы, а у них нет никакой возможности даже просто поговорить с местными и обрисовать ситуацию. Им нужно спасаться. Часть 32. Левиафан. Утром следующего дня, не предложив пленникам даже глотка воды, их вывели из клетки и указали на мужчину в более пышном, чем у обычных стражников, костюме с оперением. Помимо красных и белых цветов, в его нарукавниках присутствовали яркие, ядовито-желтые перья, возможно, какие-то командирские знаки различия. Джоконда задвигала страх как можно глубже, стараясь не поддаваться панике. Она куда больше боялась намечающегося извержения, нежели местных. Мало что можно было сделать без волшебных палочек со связанными руками и заткнутыми кляпом ртами. Местные, кажется, прекрасно знали, на что способны волшебники извне. А еще они забрали компас Слизерина. Непонятно, где сейчас Доплер. Надеясь, что он отправился за помощью, Джоконда пока не видела иных путей, кроме как подгадать момент и, обернувшись птицей, если магия этого места даст улететь, но она не могла оставить Кралла и Аберните, не в ее духе было бросать товарищей, да и позволит ли ей улизнуть, учитывая их летающих стражников. Получится ли сделать это без палочки, она еще не пробовала, для этого нужно быть очень уверенным в анимаге, а ее она использовала нечасто. Куда их ведут? Проведя ночь на влажной циновке, она чувствовала, как ноют суставы, впору было признать себя старой бабкой. Природа и местный климат явно не играли на руку привыкшей жить в комфорте аристократки. Тело было сильным, благодаря постоянным тренировкам с Персивалем, но недостаточно, чтобы применять физическую силу против мускулистых туземцев. Без возможности пользоваться магией в полной мере, она чувствовала себя безоружной, а операция на острове вообще оказалась невозможной. Как местные это устроили? Она была уверена, что, живя в единении с природой, они как-то смогли подчинить ее, чтобы препятствовать вмешательству случайных гостей, которым удалось преодолеть смертельную бурю. Их завели в самый высокий глиняный дом, украшенный снаружи растительной лепниной, а внутри – шкуры зверей и пергаментные полотна с изображением схематичных баталий на выкрашенных в пурпур стенах, фигурки животных и людей, глиняные вазы и непонятного вида сооружения, как будто похожие на небольшие алтари в окружении свечей на полу и деревянных столах. Это было странное место, оно переходило в освещенную факелами пещеру с естественным рельефом стен, в центре которой находился украшенный свежими цветами и перьями насест, трон. Ананем, мужчина, цветом кожи отличающийся от остальных. Он был молод и смугл, но намного светлее, нежели остальные. Проведя в Нью-Йорке последние 6 лет своей жизни, Джоконда не видела настолько темного, почти черного цвета кожи, какой был у большинства туземцев. Что делать, как разговаривать с людьми, не понимающими их язык, да и с кляпом во рту? Аберните все еще был бледен от перенесенных травм, под его глазами залегли темные круги, он выглядел удрученно, а Тобиас Крал, восприимчивый к солнцу, за время путешествия успел изрядно загореть, чем сильно контрастировал с Лоуренсом. Вождь племени что-то сказал подошедшей к нему женщине, и та с поклоном, не отворачиваясь от него, сделала несколько шагов назад. Такой этикет напоминал королевский. К монарху нельзя поворачиваться спиной. В этот момент сейсмическая активность снова дала о себе знать. В пещере раздался каменный скрежет, и свита вождя заволновалась, опасливо озираясь по сторонам, с пустым стуком упала, но не разбилась одна из глиняных ваз. Вождь произнес что-то, и темнокожая женщина подошла к пленникам, встав в полоборота. «Зачем вы здесь?» — спросила она на французском с весьма странным певучим харкающим акцентом, а глаза Джоконды распахнулись в удивлении, откуда им ведом этот язык. Женщина кивнула в сторону пленников стражи, и из их ртов пропали тканевые кляпы. Джоконда, ощущая сухость на языке, не сразу смогла ответить, внутренне радуясь, что им, возможно, удастся поговорить. «Наш корабль попал в бурю», — ответила она, но женщина только сдвинула темные брови, кажется, для нее звучание исконно французского, неизмененного их диалектом, казалось чуждым, и тогда Джоконда повторила медленнее. Та, поняв ее речь, перевела вождю, и тот сказал что-то еще, в упор глядя на Джоконду, так как именно она сразу же поддержала диалог. Абернити наверняка не знал французского, а про мистера Кралла она знала всего ничего, и, возможно, это просто везение, что ей оказался доступен этот язык. «Один из вас бежать», — криво перевела женщина, — «где он скрываться, что замышлять?» Джоконда сделала удивленное лицо, но отрицать, что их на острове четверо, было уже бессмысленно, наверняка стража прочесывала каждый дюйм леса. «Я не знаю», — честно ответила она, вновь стараясь разделять каждое слово, «мы просто хотим вернуться домой. Мы случайно наткнулись на этот остров. Мы не представляем угрозы, отпустите нас». В этот момент губы вождя, которые пересекали две вертикальные белые линии, дернулись в улыбке, и Джоконда сощурилась, догадываясь, что он понимает их язык. Однако женщина все же перевела ему сказанное, и тогда он засмеялся. «Вождь Халу говорит, что из-за вас духи острова проснутся, земля уходить из-под ног». Джоконда нахмурилась сильнее, осознавая, сколь суеверно это племя. «Вулкан на острове пробуждается, это природное явление, никак с нами не связанное. Скоро здесь может быть опасно», — ответила она, но не найдя понимания в глазах женщины, постаралась пояснить проще. «Это не мы, это природа. Мы не виноваты. Гора нагревается. Уже происходят взрывы в слабых местах». Словно в подтверждение ее слов все почувствовали новый, но не слишком сильный толчок. Женщина-переводчик испуганно захлопала огромными глазами, в которых на фоне цвета кожи сильно выделялись белки. Она начала говорить, и вождь только задумчиво почесал подбородок, вновь передавая послание пленникам на местном наречии. «Вы знаете, как это прекратить? Вы ведь один из волшебник, невозможно», — покачал головой Кралл, вступая в диалог. «Здесь не действует наша магия в полной мере. Но если вы вернете наши волшебные палочки и снимете то, что блокирует нашу магию, мы можем попробовать затормозить процесс». Но Джоконда не знала, возможно ли это или Кралл просто пытался освободиться от веревок, вернуть оружие и попытаться улизнуть. Вождь остановил переводчицу, едва открывшую рот, и поднялся с трона, на котором восседал в турецкой позе. У него были удивительно черные глаза, но на фоне остальных местных он сильно отличался. Линии его скул, губы и даже нос, все говорило о том, что в предках у него были не только его собратья, а некто из европеоидной расы. «Это ваше присутствие блокирует магию», — сообщил вождь с акцентом, но на куда более стройном французском. «Животные перестают слушаться, вода не слушается, железо не слушается, провидцы не видят будущее, они не увидели вашего прибытия», — используя простые фразы, — говорил он. Дух острова недоволен. Подойдя к пленникам, он остановился у Кралла, глядящего на него с недоверием и даже злобой. «Так значит, дело было не в магии местных, похоже, с островом что-то происходило, и скорее всего, виной тому был пробуждающийся вулкан». Джоконда не слышала, чтобы стихийные бедствия и сдвиги литосферных плит влияли на магию, но, похоже, это место обладало какими-то странными свойствами. «И давно это происходит?» — спросил Кралл. «Неделю. Мы на острове 4 дня, вождь Халу», — сказала Джоконда в их защиту. «Очевидно, мы не можем быть виной происходящему. Остров знал о вашем прибытии», — возразил тот недовольно, и она поняла, что бы они ни сказали, племя все равно будет считать их виновными.